ту ночь я не смогла уснуть. Но июльские ночи короткие, и скоро наступил рассвет. Я встала и собралась. Все свои вещи я упаковала в маленький сверток. Кошелек, в котором было 20 шиллингов, я положила в карман. Надела соломенную шляпку, заколола шаль, взяла в руку сверток и вышла из комнаты. У меня замерло сердце, когда я проходила мимо комнаты мистера Рочестера. Я остановилась и прислушалась. Он не спал, а бродил по комнате из стороны в сторону, дожидаясь утра, когда можно было бы послать за мной. Мне надо было спешить. Как в дурмане я спустилась по лестнице, вышла из дома и тихо затворила за собой дверь. Светало. Ворота были заперты, но калитка была закрыта лишь на щеколду. Я вышла через нее. Не знаю, как долго я шла по незнакомой мне дороге тем летним днем. Я шла и шла, пока, наконец, усталость не одолела меня. Тогда я села под изгородь. Вскоре послышался скрип колес и показался подъезжающий дилижанс. Я поднялась и протянула руку. Дилижанс остановился. Я спросила кучера, куда он едет. Он назвал место, оказалось, что очень далеко. Я спросила, за сколько он довезет меня туда. Он ответил, что за 30 шиллингов. Я сказала, что у меня только 20. Хорошо, он повез меня за 20. Я села в дилижанс, кучер закрыл за мной дверцу, и мы тронулись. Я не могла больше сдерживаться, и слезы хлынули у меня из глаз. Спустя 2 дня, вечером, кучер высадил меня около каменного столба на перекрестке 4 дорог. Он не мог вести меня дальше за те деньги, что я заплатила. Это место называлось Виткросс. Вокруг меня простирались болотистые поля, а на горизонте виднелись очертания гор. Что делать? Куда идти? Я не знала. Я пошла напрямик через поле. В тот вечер я поела ягод и легла спать в зарослях вереска, укрывшись шалью. На следующее утро я пошла по дороге, которая привела меня в деревню. На единственной улице я увидела витрину магазина, в которой был выставлен хлеб. Я вошла в магазин. Что вам угодно? Будьте добры, не дадите ли вы мне булочку в обмен на этот носовой платок? Нет, я так не торгую. Возьмите мои перчатки. На что мне они? Я повернулась и вышла. Пройдя деревню, я пошла дальше по дороге через поле. В эту ночь я спала в лесу. Под утро пошел дождь, который не прекращался до вечера. Когда спустились сумерки, я увидела тропинку, вымощенную белым камнем. Она вела к большому дому, обнесенному невысокой каменной стеной. В одном из окон горел свет. Я обогнула дом и, подойдя к задней двери, постучала. Дверь открылась, и выглянула служанка. Что вам угодно? Простите, не будете ли вы так добры пустить меня переночевать во флигель и дать мне корочку хлеба? Если вы из шайки воров, что здесь околачиваются, скажите им, что у нас есть ружье и собаки. Дверь захлопнулась. Я умирала от голода и от усталости и не могла более сделать ни шага. Я села на мокрый порог и заплакала. Но вскоре из темноты вышла фигура и приблизилась ко мне. Что это здесь такое? Это вы? Мистер Сент-Джон? Да, сейчас же откройте. Дверь открылась. Через какое-то время я оказалась в ярко освещенной кухне. Вокруг меня стояли 2 молодые девушки, их брат мистер Сент-Джон и пожилая служанка. Я дрожала. Тут мои ноги подкосились, и я почувствовала, что падаю. Больше я ничего не помню. Потом мне сказали, что я была без сознания 3 суток, во время которых 2 молодые леди ухаживали за мной.